Ей понадобилось 20 минут, чтобы достигнуть нужного места. Власт жил на 5-м этаже. Она начала подниматься по лестнице. Достигнув 3-го, она остановилась и бросила взгляд на лестничную клетку. Удостоверившись, что никто за ней не следит, она бегом поднялась на последние 2 этажа и позвонила к Власту. После долгого ожидания дверь открылась. На пороге появился старик внушительного вида, одетый в серую фланелевую блузу и в бархатные брюки. Корона седых волос спускалась на уши. Со своими маленькими глазами, коротким толстым носом, он произвел бы фурор в Голливуде. «Входите», — сказал он, слегка отстраняясь. «Я не помню, чтобы когда-нибудь меня посещала такая очаровательная особа». Он повернулся и пошел впереди нее в салон, серый от пыли, обставленный 2 креслами, столом и изношенным ковром. «Я потерял жену». Он похлопал по одному из кресел, и из него поднялось в облако пыли. «У вас очень красивое платье, будет жалко его запылить». Своим тяжелым шагом он прошел вглубь комнаты за газетой и расстелил ее на кресле. «Вот так, теперь вы ничем не рискуете. Пожалуйста, садитесь». Мала села. Она достала из сумочки деньги, снимки и паспорт. Потом внезапно напряглась, устремив взгляд на правую руку старика, на которой была толстая перевязка. «Вы поранили себя?» – спросила она. Он опустил взгляд на свою перевязанную руку и пожал плечами. «Это несерьезно, я порезался. Но в моем возрасте порез может быть опасен. Теперь скажите мне, чем я обязан удовольствию видеть вас?» «Я пришла по поручению мистера Бордингтона», — ответила она, стараясь подавить охватившую ее панику. Она положила деньги, снимки и паспорт на стол. «Он рассчитывает, что вы сможете быстро сделать это». Ласт рассмотрел паспорт, потом покачал головой. «Как это глупо! Всегда бывает так, что эти вещи случаются в дурной момент. Как только поправится моя рука, я это сделаю. Надеюсь, это не будет долгим». Он посмотрел на конверт. «Это деньги?» Он открыл конверт, сосчитал билеты и удовлетворенно кивнул головой. «Я очень люблю мистера Бордингтона и обещал ему помочь. Это будет недолго». «Но сколько времени?» — спросила с вытянувшимся лицом и округлившимися глазами Мала. «О, безусловно, не более 2 недель». «Это невероятно срочно. Они уже ищут его». Толстые пальцы Власта стали тереть его плохо выбритый подбородок. Его отекшее лицо омрачилось. «Это очень неприятно, я очень опечален, но я не могу начать работать раньше, чем через 15 дней. Я вас уверяю, что я сделал бы это сейчас, если бы мог». 15 дней, — подумала Мала. «Я не могу держать его у себя в течение 15 дней. А вы действительно не можете попробовать начать раньше?» «Нужно, чтобы это было сделано отлично. Если я сделаю плохо, я приговорю Бордингтона к смерти. Через 2 недели я уже смогу начать работать и сделаю все отлично. Я не хочу рисковать раньше времени». Мала в отчаянии некоторое время сидела, не двигаясь, потом встала. «Я извещу его об этом». «Скажите ему, что я на самом деле очень огорчен». Старик с удовольствием смотрел на молодую девушку. «Не хотите ли чашку чая?» «Нет, спасибо». Она направилась к двери. Он смотрел ей вслед, опечаленный тем, что его жилище покидает такое очаровательное, такое пленительное существо. Потом положил предметы, которые она принесла, в ящик, который запер на ключ. Следом подошел к окну и посмотрел на молодую женщину, удаляющуюся по улице. «Ну что же, ему везет, Бордингтону», — подумал он, сожалея, что ему не на 40 лет меньше. Ему было интересно знать, спят ли они вместе. Со вздохом он вернулся в свое пыльное кресло. Он начал чувствовать боль в своей раненой руке. Ему надо будет сегодня после полудня сходить в госпиталь. Нужно будет сделать все, чтобы поскорее поправиться, если он хочет сдержать данное Бордингтону обещание.